читал утреннюю газету. Лицо у него стало полнее, под глазами появились мешки, но снисходительно-презрительное выражение лица не исчезло. Боб опустил газету и сказал: «Я полагаю, доктор Ливингстоун, мы с вами где-то встречались?» «В школе. Я учился классом младше», — ответил Антон, поставив дипломат и садясь напротив Боба. В вагоне было ужасно жарко. «И тебя зовут Антон?» «Да-да, как время идет. Моложе мы не становимся», — сказал с усмешкой Боб. У него были все такие же ослепительно-белые зубы, кожа загорелая, словно он только что вернулся из тропиков. «Мы разговариваем с ним впервые», — подумал Антон. «Сейчас он спросит, чем я теперь занимаюсь». И Боб в самом деле спросил: «Ну, и чем ты теперь занимаешься?» Антон быстро ответил: «Пишу». «Вот уж никогда бы не подумал. А стоит ли писать книги?» Боб зажег сигарету, но тут же погасил ее и сказал, что на другой день после выпивки у сигареты черт знает какой вкус. В вагоне было на самом деле невыносимо жарко. Антон попытался открыть окно, но не смог. «Позволь мне», — сказал Боб, — «смотри, нет ничего проще». На земле еще лежал снег, деревья стояли голые, ветер сдул с них листья. «Знаешь, Аллан, я уже говорил, что вчера изрядно поддал. Кажется, мне надо промочить горло». Он открыл свой черный дипломат и достал бутылку в кожаном футляре. «Из Тибета. Настоящее. Мне дали его в придачу. Большой бизнес. Знаешь, наш человек в Гаване, наш человек в Хапаранде». Он снова засмеялся, а потом сказал: «Устал я, однако». «Может, поспишь малость?» «Хорошая идея. Ты добрый парень. Вот только если бы не твои глаза. Эти чертовы собачьи глаза, которые следят за тобой повсюду. Подвинься-ка». Он положил ноги на скамью напротив и тут же заснул. За окнами мелькал однообразный финский пейзаж. Лес по обе стороны. Лес, лес и лес. Поезд мчался все дальше на север, час за часом. Боб проснулся. «Что у тебя за вид?» — спросил он. «Никак тебе тоже не по себе?» «Да», — ответил Антон. «Это все чертовы ели. Все время мелькают, и все одинаковые. Ошалеть можно». «Вот это да!» — воскликнул Боб. «Да ты забавный, Алан! Елки, елки да елки! Надо пропустить еще глоток, а потом пойдем пожуем что-нибудь. Я голоден, как волк». Ему понравились мои слова, показались забавными. Хотя, по правде говоря, я очень люблю ели. Было любопытно смотреть, как Боб ест. Медленно, с нескрываемым наслаждением. Как все, что он делал и раньше в школе. Лежал, вытянувшись на траве в школьном дворе. Мылся в душе после футбольного матча. Бегать быстрее, прыгать выше, любить свое тело, сон, еду, все. Они помолчали. Потом Антон спросил: «Так, между прочим, ты встречаешь кого-нибудь из наших?» «Нет». «С какой стати?» «Давным-давно никого не видел». «А ты?» «Впрочем, это не важно. Послушай-ка, у тебя такой вид, как у елки с опущенными ветвями. Смирный». «Смиренный», — подсказал Антон. «Вот именно. Кофе у них, между прочим, дерьмовый». «Погоди-ка». Он вынул из кармана походную фляжку. «У них в поезде и спиртного-то нет. И твой покорный взгляд. Чувствуешь его на себе неотступно. Ты следил за мной все время? Знаешь, Алан, они смеялись надо мной. Ха-ха, у тебя появился маленький поклонник? Черт, да чего было противно?» «Я Антон, а не Алан. Ты был похож на щенка, который подлизывается и хочет, чтобы ему задали взбучку. А ты получал взбучку? Нет?» «От меня никогда не получал. Бить малорослого, тощего хиляка — это не по мне». «Постой-ка», — воскликнул Антон. «Откуда мне было знать, что ты знал обо мне».